Вечер обещал стать превосходным. Местный Эркарт быстро оправился от потрясения, вызванного нежданным визитом в обверенный ему городок гостей королевской крови. Зварч был маленьким, но богатым, так что достойно разместить прибывших отцам города оказалось по силам. Брата Парамона, сопровождающих его клириков, а также принцессу Илану и ее дам, приютил монастырь, вокруг которого, собственно говоря, и вырос Зварч. Ланка пробовала возражать, но этикет предписывал. Незамужняя особа королевской крови может провести ночь только в святой обители. Рене и Шандер воспользовались гостеприимством Эркарда. Добряк выставил на стол столько снеди, словно вознамерился накормить всех серебряных, которым тоже было грех жаловаться на жизнь. Придворных принимали виднейшие горожане, ранеными занялись медикусы, а четверых погибших с почетом положили в главном монастырском храме. Настроение у гостей и хозяев стремительно поднималось, и столь же быстро росло число убитых гоблинов и придворных, героически ввязавшихся в схватку. Все были довольны, но Гордани и Арой скоро откланялись. Добрый Эркард был искренне расстроен, когда высокие гости объявили, что удовольствуются одной комнатой, и выбрали из всех предложенных выходящую окнами не в уютный садик, а на мощеный булыжником шумный хозяйственный двор, как раз над собачьим вольером. О том, что гости нуждаются не столько в покое, сколько в том, чтобы никому в голову не пришло их поведать, хозяину в голову прийти, разумеется, не могло. А Рой со смехом поднял роскошные парчевые халаты, аккуратно разложенные на креслах. «Эр Атеф, мастер Эду Галеб. Знаю такого, господин Эркарт неплохо живет. Многие купцы полагают выгодным продавать товары геландским торговцам здесь, а не платить столичную пошлину. Не сомневаюсь, Эркарт давно и с толком посредничает в таких сделках. Отсюда и все это». Шандер обвел руками комнату, сочетавшую в себе несочетаемое. Атефские ковры, арцийские занавеси, таянский хрусталь. Бестолку собранные предметы роскоши напоминали о лавке торговца, а не дворце вельможи. «Не стоит смеяться над нашим хозяином», — откликнулся Рене, устраиваясь на засланной ярко-синим покрывалом софе. «Он искренне хочет нам угодить. И все равно мне это не нравится». «Творение Эду Галеба?» — попытался пошутить Шандер. «Нет. Драка в лощине. Есть в ней что-то неправильное, непонятное. Сколько их мы потеряли? 4. Еще 17 ранено. Даже без вас мы бы отбились. Я еще могу понять, попытайся они убить меня или Ланку, или посланца архипастыря. То тогда все нужно было делать иначе». Гордани с удивлением смотрел на собеседника. Герцог напряженно вглядывался в сгущающуюся синеву за окнами, и было в сторожкой неподвижности адмирала что-то волчье. А Рой молчал долго, так долго, что Шандер перестал замечать его присутствие, задумавшись о своем. Почему-то мысли потекли в Гелань, на Лисью улицу, где жила странная маленькая женщина. Лупа ничем не напоминала Ванду, но была в ней какая-то загадка, тщательно скрываемая боль. Лекарское дело женщина, безусловно, знала не понаслышке. Но Шандеру казалось, что на Лисьей улице она чужая. Конечно, медикусы, люди ученые, а те, кто ходит по богатым домам, знают этикет не хуже любого домоправителя. Но представить Лупу экономкой, хозяйкой таверны или даже дочерью Эркарда Шани не мог. Зато платье на блеске пришлось бы ей впору. Как вышло, что такая женщина оказалась невесткой Симона, медикуса, так и не встретившего Нобеля, который возвел бы его в ранг домашнего врача и одарил первичной консигны. Кстати, непонятно почему. Такие врачи в Таяне на вес золота. И еще менее понятно, как Лупа могла стать женой тупого, опустившегося пьянчуги. «Не понимаю», — пробормотал Шандер. «Чего не понимаешь?» — немедленно отозвался Рене. «Неудобно говорить. Я вовсе не о паде задумался. Не представляю, как Леопина могла связаться с этим...» «Это-то как раз понятно. Видел бы ты Рудольфа Глео лет 15 назад. Красавец, умница, один из лучших поэтов Арции. Я встречал его пару раз. Им угощали не чуждых прекрасного знатных гостей от Гверганды до Мили. Последний раз я видел его в Гверганде. Думаю, там он и поразил сердце молоденькой наследницы, и там же, к сожалению, пристрастился к выпивке. Во всяком случае, когда я попал туда в следующий раз, нас развлекали другие. Я не поленился узнать, что случилось с Глео. Мне объяснили, что он соблазнил девушку благородного происхождения и бежал с ней. Видимо, бежали они в Таяну. Значит, Лупа и есть та девушка? Та или другая, но Рудольфа я узнал, к сожалению. Жалко и противно видеть, во что он превратился. Хотя я нечто подобное подозревал. С ними это часто случается. Успех, веселая жизнь. А дальше пустота, царка и хорошо, если не злоба на весь белый свет. Лупы знает, что вы его узнали? Не думаю, когда мы зашли к Лупы в первый раз, мне было не до поэта. А потом я решил оставить все как есть. Если ей не хочется открывать свое имя, не стоит настаивать. Малышка давно поняла, с кем связалась. Потому и жила одна в Белом мосту. Мы могли бы оказать Лупе большую услугу, если бы направили в Кантиску прошение о расторжении брака между Рудольфом Глео и Леопиной. Имя, пожалуй, придется узнавать в Верганде. Если ты не переговоришь с ней открыто. Нет, лучше я сам. Вы и вправду хотите это сделать? Я это сделаю. После Белого моста Лупе мне почти что родственница, а оставлять ее привязанной к этой бочке? Она молода, может еще найдет свое счастье и составит чужое. Мне кажется, она едва не превратила Рудольфа в человека. Большего не смог бы никто. Наверняка побег тоже устроила она. Дождалась, когда родных не будет дома, а то и спровадила куда-нибудь. Шандер вздрогнул от неожиданности. Только что спокойно сидевший Рене вскочил и бросился к выходу. Граф счел излишним выяснять, что случилось. Он просто последовал за адмиралом.